Александр Репьев. Миф о 25-м кадре. Российская глава. Еще более сложно себе представить, каким образом подсознательное влияние приводит к сознательному поведению. Помните историю про студента, который сидит на лекции, но не слушает преподавателя, а смотрит телевизор? Если преподаватель повысит голос, если он постучит указкой по столу, подсознание переключит внимание сознания на важный, по его мнению, сигнал. Переключение произойдет автоматически. Подсознание не будет спрашивать у сознания разрешения, оно сделает это принудительно. Радуйтесь, тайные увещеватели! Подсознание может формировать сознательное поведение. Если студента можно заставить переключить свое внимание, покупателя можно заставить купить новый автомобиль. Это кажется очевидным. Но позвольте спросить, с какой целью подсознание переключает внимание сознания? Оно могло бы самостоятельно выяснить, почему преподаватель стучит указкой или повышает голос, а студент продолжал бы сознательно смотреть телевизор. Но подсознание такой вариант категорически не устраивает. И как только что-то шумит или стучит, оно требует обратить на это внимание сознания. Зачем? Самое простое объяснение – подсознание не способно самостоятельно интерпретировать поступающие сигналы. Вспомните примеры, которые я вам приводил. Радар, как только в поле его зрения появился сигнал самолета, начинает издавать звук, привлекая внимание диспетчера. Маленький ребенок начинает громко кричать, чтобы его услышали родители. Подсознание поступает аналогичным образом. Как только возникает тревожная ситуация, оно начинает требовать у сознания вмешательства в ситуацию. Самостоятельно оценить ситуацию и тем более отреагировать на нее подсознание не умеет. Для этого необходимо участие сознания. Таким образом, теоретический максимум, на который способна подсознательная реклама, это привлечь внимание сознания к подозрительному сигналу. И здесь возникает серьезное противоречие. Тайные увещеватели настаивают на том, что рекламный сигнал будет принят и выполнен без участия сознания. Но проблема в том, что не только выполнить, но и элементарно привлечь внимание сознания в подсознательной рекламе не представляется возможным, так как этот рекламный просто сигнал недоступен для осознавания. Например, 25-й кадр. Сознательно увидеть его нельзя. Следовательно, этот кадр невозможно интерпретировать, и тем более адекватно на него отреагировать. Как если бы вы увидели вывеску на эфиопском языке. Увидеть можно, но понять и выполнить предписанное действие абсолютно нереально. Все серьезные психологи и социологи сходятся в одном. Даже с помощью еще более изощренных методов невозможно заставить человека что-то сделать против его воли. Каждый политик, каждый проповедник, каждый производитель рекламы знает, как фантастически трудно склонить человека к тому или иному мировоззрению, к той или иной религии, к покупке того или иного товара. Вальтер Шеннерт. Грядущая реклама. Окончательную точку в подсознательной теме я хочу поставить следующим вопросом. Наш мозг неустанно подавляет тысячи второстепенных сигналов, которые доступны для сознания, но не являются актуальными в настоящее время. Мозг как бы выключает все остальные раздражители, чтобы они не мешали мыследеятельности человека. Сенсорные сигналы внешнего мира, не связанные с текущей деятельностью сознания, частично или полностью подавляются. Это зависит от глубины погружения в мыследеятельность. Чем сильнее вы увлечены, тем более вы сенсорно изолированы от внешнего мира. И наоборот, чем менее интересна текущая деятельность, скука, усталость. Тем более вам досаждают всякие посторонние раздражители, шум, гомон, стук, скрип. И теперь позвольте задать риторический вопрос. Если мозг подавляет сигналы, которые принципиально доступны осознаванию, но не осознаются по причине их бесполезности, зачем ему реагировать на сигналы, которые сознанию недоступны? Я полагаю, совершенно незачем. Мозг проявляет завидную изобретательность, чтобы не видеть и не слышать как можно больше раздражающих сигналов, тем самым помогая сознанию сосредоточиться на актуальной мыследеятельности. Вы окажете ему большую услугу, если будете использовать исключительно подсознательную рекламу. В наш век информационных перегрузок, хронического склероза и пособий для идиотов попытки влиять исключительно на подсознание могут содействовать умственному оздоровлению общества. Но к рекламе подобное влияние не имеют никакого отношения. Людей же, по теории которых вся концепция рекламы строится на подпороговом влиянии, таких как Джеймс Вайкари, нужно держать за порогом своего рекламного бюджета и крепко помнить о том, что реклама строится на осмысленном обращении к потребителю, по крайней мере на таком, которое можно осознавать.